Святой Афанасий отлучил от церкви одного из египетских министров, а произнесенное им против этого министра запрещение огня и воды было торжественно сообщено церквам Каппадокии. В царствование младшего Феодосия один из потомков Геркулеса, благовоспитанный и красноречивый Синезий, занимал епископскую должность в Птолемаиде, вблизи от развалин Кирены, и этот епископ-философ выдержал с достоинством ту роль, которую он принял на себя с неохотой. Он одолел чудовище Ливии, президента Андроника, злоупотреблявшего авторитетом продажной должности, придумавшего новые способы вымогательств и новые пытки и усилившего свою виновность как угнетателя виновностью святотатца. После бесплодной попытки направить этого высокомерного сановника на путь истины при помощи кротких религиозных увещеваний, Синезий подверг его самой строгой каре, какая только была в распоряжении церковного правосудия. Он обрек Андроника вместе с его сообщниками и их семействами на общую к ним ненависть и на земле, и на небесах. Не раскаявшиеся грешники, более жестокие, чем Фаларис и Сеннахерип, более вредные, чем война, моровая язва или туча саранчи, лишались названия и привилегий христиан, пользования таинствами и надежды попасть в рай. Епископ приглашал духовенство, должностных лиц и народ отказаться от всякого общения с врагами Христа, не принимать их в свои жилища и к своему столу, и отказать им во всяких житейских услугах и в приличном погребении. Как ни была малоизвестна и ничтожна церковь во Птолемаиде, она обратилась с извещением об этом ко всем другим церквам империи и объявляла, что миряне, которые не подчинятся ее приказаниям, сделаются участниками в преступлении и в наказании Андроника и его нечестивых приверженцев. Страх, который внушали эти церковные громы, был усилен ловким обращением к содействию византийского правительства. Трепещущий президент стал молить церковь о помиловании, и потомок Геркулеса имел удовольствие поднять павшего к его ногам тирана. Такие принципы и такие примеры мало-помалу подготовили торжество римских первосвященников, попиравших своими ногами королей. Шестое. Каждое правительство, допускающее выражение народной воли, знакомо по опыту с влиянием и натурального, и искусственного красноречия. Внезапно всех увлекающий сильный импульс воодушевляет самые холодные натуры и потрясает самые твердые умы. Тогда каждый слушатель поддается влиянию и своих собственных страстей, и страстей окружающей его толпы. Гибель гражданской свободы наложила печать молчания на уста афинских демагогов и римских трибунов. Церковная проповедь, по-видимому, занимающая значительное место между делами христианского благочестия, не была введена в древние храмы, и слух монархов никогда не оскорблялся грубыми звуками общепонятного красноречия до тех пор, пока во всей империи не появились на церковных кафедрах священные ораторы, обладавшие такими преимуществами, которые не были знакомы их светским предшественникам. Аргументы и риторика светской трибуны тотчас вызывали возражения со стороны искусных и энергичных антагонистов, сражавшихся со своими противниками равным оружием, а истина и разум могли извлекать некоторую для себя пользу из столкновения борющихся страстей. Но епископ или какой-нибудь способный пресвитер, которому епископ осмотрительно передавал права проповедника, обращался, не опасаясь быть прерванным или услышать возражение, к покорной толпе, ум которой уже был приготовлен и подавлен внушительными религиозными церемониями. Так строга была субординация в католической церкви, что сотни церковных кафедр Италии и Египта могли одновременно раздаваться одни и те же звуки, если только они были настроены мастерской рукой римского или александрийского митрополита. Цель такого учреждения была похвальна, но его плоды – не всегда были благотворны. Проповедники рекомендовали исполнение общественных обязанностей, но восхваляли достоинство монашеской добродетели, которая мучительна для тех, кто ею отличается, и бесполезна для человечества. Их воззвания к благотворительности обнаруживали тайное желание, чтобы духовенству было дозволено употреблять богатство верующих на вспомоществование бедным. Их самые возвышенные описания божественных атрибутов и законов были запятнаны бесполезной примесью метафизических тонкостей, пустых обрядов и вымышленных чудес, и они с самым горячим усердием доказывали, что благочестие приписывает повиноваться служителям церкви и ненавидеть их противников. Когда общественное спокойствие было нарушено ересью и расколом, священные ораторы стали сеять раздоры и даже взывать к мятежу. Они вводили слушателей в недоумение своими мистическими идеями, раздражали их страсти своими бранными речами и выходили из храмов Антиохии и Александрии готовыми или претерпеть мученичество, или подвергнуть ему других.